Глава 22. Операция «Блондинка». Намек на чистую импровизацию не давал Кате покоя. Всю ночь она не сомкнула глаз, ворочаясь сбоку на бок, и все думала, думала. Но нет, не темные тайны красного мака волновали ее сердце, не загадочные убийства и даже не хитросплетение грядущей оперативной комбинации. Нет. Вопрос, лишающий ее сна и покоя, был гораздо тоньше. Если все окажется и правда импровизацией чистой воды, что в таком случае следует надеть? Кравченко видел 47-е сны, когда Катя, было ровно 4:30 утра, вконец измученная думами и сомнениями, тихонько соскользнула с супружеского дивана, на цыпочках подкралась к шкафу, извлекла со дна его спортивную сумку и приступила в кромешной темноте к ревизии своего гардероба. Идея, осенившая ее, была проста, как все гениальное. Надо взять с собой побольше вещей, а там, исходя из ситуации, выбрать наиболее подходящее. Ведь костюмчик — это половина успеха оперативной работы. Сначала на дно сумки лег спортивный прикид, на случай, если импровизация с Таураги приключится где-нибудь за городом, на лоне природы. Затем Катя упаковала деловой костюм для офиса. Затем настала очередь вечерних туфель и платья, на домашнем жаргоне называемых драгоценным ВА, не то чтобы супер, но все же ах. Слегка задумалась Катя над батником и длинной юбкой, брать не брать. И тут точно по волшебству в комнате вспыхнул свет. Разбуженный Кравченко включил ночник. «Так», — изрек он, — «как прикажете понимать? Развод и девичья фамилия?» «Представляешь, что-то вдруг проснулось, не спится. И вспомнила, что гору вещей в чистку надо тащить». Катя скоренько закрыла молнию на сумке. «И твои тоже вещи. А утром я бы точно в попыхах забыла, ворона. Ну и решила встать и сразу собрать все. Я тебя разбудила, да? Бедненький. Ну, прости, спи, рано еще жуть. Я сейчас сама лягу». Кравченко заворочился на диване, откинул одеяло. «Ну что еще такое?» — строго повысила голос Катя. «Что такой недовольный вид, а?» «Ничего себе. Просыпаешься среди ночи, а жена, пожалуй, тебе тайком вещи пакует. И еще моим видом недовольна». «Я же объясняю, это все в чистку, ну, Вадечка». Катя вернулась в кровать, нырнула под одеяло, притянула Кравченко к себе. «Правду, Катька, иначе убью. Одну только правду, куда собралась?» «Никуда. Это для дела маскарад», — вздохнула Катя, еще теснее прижимаясь к родной широкой груди драгоценного В.А. «Убийство у нас два уже. Какая-то история паршивая. Меня наши попросили с одной стороны свидетельницей поработать». «Где убийство?» «В каком-то казино, Красный Мак», — ответила Катя. «Это которое на Рублевке?» Кравченко присвистнул, из чего Катя заключила, что про место это он слышал. «А что за свидетельница?» «Сестра одного из убитых и подружка одного из подозреваемых. Представляешь, коктейль страстей. И в казино она вхожа, ну, сам понимаешь, Вадечка, с такой познакомиться, чтобы в контакт войти, выглядеть надо соответственно. Не полосатым жирафом, для того и вещи на работу беру. Сама не дотащу столько, ты уж, пожалуйста, подвези меня утром, ладно?» «Ты бы еще больше чемодан набила. Ну, девки даете», — Кравченко снова присвистнул. «Когда ж тебя домой сегодня ждать?» «Понятия не имею. Скорее всего, задержусь». Катя доверчиво поцеловала Кравченко в шею. «Спи, золотко, рано еще. Потуши свет». Кравченко погасил ночник. «Ненормальная», — сказал он, — «авантюристка». Катя ощупью в темноте нашла его губы и накрыла их ладонью. «Ненормальная», — повторил он. «И я тронутый, что все это слушаю и позволя... И не смей меня целовать, не смей мне рот затыкать, я еще не все тебе сказа...» Пресечь эти дерзости оказалось легко, даже легче, чем можно было представить. Весь день на работе Катя провела в ожидании, поглядывая то на телефон, то на сумку в шкафу. Вот сейчас позвонят из розыска, объявят о начале операции, изложат вкратце обстановку, и она сразу же решит, как лучше одеться. Но прошел час, второй, третий. Миновал обеденный перерыв, прошло еще два скучных длинных часа, и Катя начала злиться. «Да что это такое? Сидишь тут, как на привязи, целый день, ждешь неизвестно чего, а тут своей работы не в проворот. А вдруг эта импровизация у них в отделе убийств месяц будет созревать? Что же она, вот так целый месяц и должна будет возле шкафа сидеть ждать?» «Ну ладно, дело житейское. Не клеится там чего-то сегодня у них с этой фигуранткой. Ну так позвоните. Сообщите так, мол, и так. Что, у Колосова телефона, что ли, под рукой нет? Ведь сам втянул ее, а теперь...» Катя кинулась звонить в кабинет Колосова, затем ему на мобильный. Телефон в кабинете не отвечал. А мобильник был занят, занят. Трепло несчастное. Катя бросила трубку. Рабочий день закончился. Сотрудники главка бодро потянулись к выходу, а Катя села на подоконник в опустевшем кабинете пресс-центра и уныло уставилась в окно на темный заснеженный Никитский переулок и гаснущие одно за другим окна зоологического музея напротив. Про себя она решила: он меня просил задержаться, задержусь до 8. Потом все, хватит, не ночевать же тут. Без четверти 8 она, злая и уставшая, начала лениво одеваться. Уже искала ключ закрыть дверь в кабинете, как вдруг истошно зазвонил телефон. «Катя, добрый вечер, я внизу. Вижу, что у вас свет горит, спасибо, что задержалась. Давай спускайся быстро, едем сейчас в один бар, Таураги там. По пути решим, как лучше взять ее в разработку». Катя даже слова вставить не успела, Колосов уже дал отбой. Она сбросила шубу, схватила сумку из шкафа. «Ладно, сдвинулось дело, а кто старое помянет?» «И так он сказал, бар Таураги там». «Что за бар?» «Может, ночной клуб? Какой? Танцевальный, модный, кислотный, закрытый?» «Никите, видимо, все равно, а ведь это важно. Атмосфера в таком тонком деле — вещь первостепенная». Катя выбросила вещи из сумки, задумалась на секунду и остановила выбор на платье. Кинулась к зеркалу поправлять макияж, набросила шубу, сунула под мышку вечерние туфли, в машине переобуется. Не заявляться же в платьице стрейч и зимних сапогах в этот гадюшник. Бегом спустилась по лестнице, в попыхах нашаривая на дне сумки флакончик духов. Она и понятия не имела, что ее ждет, как произойдет ее знакомство с этой Эгли Таураги. И что вообще дадут для раскрытия убийств эти странные смотрины, затеянные Никитой. В колосовской девятке на заднем сиденье развалился какой-то сумрачный молодой великан. Судя по черной рубашке, подбритому затылку, массивной позолоченной цепи на запястье и припухшим от алкоголя глазам, типичный браток средней руки. «Знакомься, Катерина Сергеевна, это старший оперуполномоченный Скоробеевского ГОМ Иван Бендюжный», — представил его Никита. «Мы тут с ним вдвоем кое-что придумали. Тут лучше всего не мудрствовать, а действовать по аналогии». Катя посмотрела на Бендюжного, как кролик на удава. «Если такие милиционеры — сыщики, то какие же, извините, братки?» Он пожал ее протянутую руку так осторожно, точно она была стеклянная. «Наблюдение за квартирой Таураги ведется», — сказал он хмуро и значительно, поглядывая на Катю. «Никуда она не отлучалась за эти дни, даже на телефонные звонки не отвечала. А сегодня вдруг днем приехала в отдел к нашему начальнику. Просила, чтобы Газарова отпустили, клялась, что он невиновен в смерти ее брата. Алиби даже ему какое-то стало лживое выдумывать, но из отдела ее вежливенько спровадили с этими небылицами, мол, следствие все покажет. Она в Москву вернулась, по улицам бродила, сейчас она в баре зависла на улице Суворова. Пьет джин с 6 часов вечера. Хороша уже в доску, мужик так не налижется, как эта ваша балерина. Она танцовщица профессиональная. По показаниям персонала казино, сказал Колосов. В ночных клубах несколько лет назад выступала, но в «Красном маке» служащие говорят, никогда. По нашей картотеке в проституции не замечено, это все на нее, к сожалению. Что за бар? Поинтересовалась Катя. Клуб ночной? Клубешник, ответил Бендюжный. Ничего особенного, крутого. Далеко от центра, просто тихая попойка. «А как это действовать по аналогии?» — задала Катя новый вопрос. «Что это вы еще придумали?» Бендюжный и Колосов переглянулись, и первый, кашлянув, сказал: «Я думаю, мы там с тобой, Екатерина Сергеевна, поступим сейчас так». Эгли Таураги занимала угловой столик одна. Бар назывался «Кая Коко». Ноги сами принесли ее сюда, потому что раньше она приезжала сюда с Газаровым. А еще раньше, давно, она иногда выступала на здешних вечеринках с латиноамериканскими танцами и здесь же познакомилась с Игорем Салютовым и его младшим братом Филиппом. Они заглядывали в Кайо Коко часто, иногда вдвоем, иногда с женой Игоря Мариной. они считались в Кайо своими, потому что Игорь Салютов с Плехановского института был дружен с нынешним владельцем клуба и даже, как поговаривали здесь, через отца помог тому подняться, организовать бизнес и обрести надежных покровителей. Бар на улице Суворова, ставший со временем клубом, конечно, не мог тягаться с модными питейно-танцевальными гнездами центра Москвы, но все же это было радушное, гостеприимное место в этом чужом шумном городе. Здесь Эгли знали и помнили, здесь у нее было немало знакомых, здесь можно было просто сидеть тихо в углу, никому ничего не объясняя, слушать саксофониста на маленькой эстраде и пить, слава Деве Марии, в кредит. Эгли поднялась и нетвердой походкой приблизилась к стойке. Бармен сочувственно улыбнулся ей. Она попросила еще один джин-тоник, и тут... «Да я мог и вообще этого не делать. А тебя никто и не просил». Эгли обернулась, голоса, и туман, пепельный, зыбкий, перед глазами плывет, как облако, как сигаретный дым. «Но ведь это и есть сигаретный дым. Можно подумать, мне все это одному нужно». «Да мне вообще от тебя ничего не нужно, ничего!» Возле самой эстрады за столиком расположилась парочка, и, кажется, они начали выяснять отношения шумно, даже очень. Эгли усмехнулась, надо же, как мы порой с ним. Как это нелепо и смешно, оказывается, выглядит со стороны. Забавно и глупо, как же глупо. Туман, пропитанный джином, слегка рассеялся, и она разглядела ссорившихся. Парень был похож на комод. «Громоздкий, квадратный, он напоминал охранников Красного Мака, тот же тип», — подумала Эгли. Его подружка, высокая, в вечернем платье была ничего стильная. «И, возможно, под сильным уже градусом, как я», — подумала Эгли. «Они здесь, говорят, два сапога пара». «Если хочешь, можешь убираться», — выкрикнула девица так звонко и гневно, что вздрогнул даже невозмутимый бармен за стойкой. «Я тебя не удерживаю, аривидерчи!» «И уйду!» Парень с грохотом отодвинул свой стул. «И убирайся!» Девица стукнула кулачком по столу. «И не смей мне больше никогда звонить!» «И не позвоню, сама еще приползешь на коленях, идиотка!» «Мерзавец!» Парень развернулся, подошел к стойке, расплатился. Бармен хотел ему что-то сказать. «Не переживай, мол, утрясется!» Но парень только махнул рукой, горя оно все синим пламенем, и ринулся к двери. Увидев, что он не шутит, девица подскочила на стуле, точно ужаленная. «Куда ты? Вернись, слышишь? Вернись!» «Я все прощу», — добавила про себя Эгли. «Ох, как же это все со стороны глупо! А ведь сколько раз мы с ним...» Девица рухнула на стул, Эгли видела, она с трудом сдерживается, чтобы не зареветь от обиды, злости и раненого самолюбия. «Не плачь, вернется», — произнесла Эгли громко. Сочла своим долгом высказаться, потому что уже не могла молчать, уж слишком все было похоже на них с Газаровым. В сущности, они с этой девчонкой и сестры, по несчастью, пара сапог, как говорят они, русские. Катя, хотя и ожидала, что какая-то реакция все-таки будет, вздрогнула, господи, сработала. А она-то и спереживалась, не переборщили ли они с Бендюжным с этим влюбленным скандалом. У Бендюжного голос — проспиртованная труба. А ей с трудом удавалось перекричать жизнерадостного саксофониста на эстраде. Атмосфера в этом баре с таким шоколадно-пляжным названием «Кайо Кокко», по ее мнению, особенно к любовным ссорам не располагала. Зал был мал, сумрачен и пылен. Со стен щурились какие-то подозрительные брюнеты. Катя, как и большинство посетителей, не признала ни молодого Хэма без бороды и трубки, ни великого Че. К тому же гудел саксофон. Они не просидели и четверти часа, как Бендюжный подал знак «пора ломать комедию», пока фигурантка еще не очень набралась и что-то может оценить и понять в этом театре. Но как раз в эту решительную минуту нарочно саксофонист грянул фокстрот из «Дживса и Вустера», и, выкрикивая оскорбительные реплики, Катя волей-неволей каждый раз попадала в такт ядовитого ритма этой мелодии и дико пугалась, что все выходит фальшиво и ненатурально. И Эгли Таураги вот-вот, как великий Станиславский, сейчас выкрикнет «Не верю!». Особенно должен был подкосить ее этот водевильный мерзавец. Надо было еще руки заломить, как в мексиканском сериале. Ах, негодяй, подонок, изменщик проклятый. Однако сработало. Пародийная аналогия. Катя, правда, так и не поняла аналогии чего. Никита путанно и сумбурно объяснил – оказалась тем, чем нужно. Эгли сама обратилась к ней, причем со словами утешения и поддержки. Значит, так держать, лишь бы только не проколоться. Катя трагически всхлипнула. «Идиот несчастный завез какую-то дыру. Представляешь?» Она доверчиво взглянула на Эгли. «Мы же в гараж на Пушкинскую собрались. Потанцевать. Но он же пока все точки не объедет, пока не напьется до свинства, успокоиться не может. Бросил меня здесь, а я... Нет, ты посмотри!» Катя продемонстрировала ноги в вечерних замшевых туфлях. «Я сапоги в машине оставила. И денег!» Она яростно тряхнула сумку, высыпав на стол ключи, косметичку и скомканные десятки. «Тут даже на такси не хватит. Все у него, все себе забрал, свинья!» «Ничего, не переживай!» Эгли опустилась на стул напротив Кати. Ноги ее подкашивались. «Хуже бывает. Он тебе кто? Муж?» Катя отметила, хоть явно в сильной степени опьянения, эта Эгли Таураги, во-первых, очень красива, а во-вторых, добра, раз так живо откликается на горе совершенно незнакомого человека. «Живем вместе», — ответила Катя, снова всхлипнув. «Он из Клина, автомастерская у него там. Сначала ничего все было, а потом пить приловчился, представляешь? Сколько раз бросала его вот так, в душе при этом она ухмыльнулась, думала, все, конец. Так нет». «Заявится на колени, ухнется, прощения просит. Крест, просто крест какой-то. И бросить жалко, и нести тяжело. Это не крест, чемодан без ручки. А ты что тут, одна кукуешь? Тоже с парнем подцапалась?» «Его посадили. В милиции он сегодня там была, не отпускают. Я просила, умоляла. Нет, говорят, следствие какое-то». Катя замерла. «Так, эх, права пословица, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Но отчего это люди, хоть и пьяные, чаще всего откровенничают с незнакомыми? «За что посадили-то?» — спросила она шепотом. «За наркоту, что ли?» «Брата моего старшего убили 2 дня назад». Эгли провела по лицу рукой, смазывая разом выступившие из глаз слезы. «А его в убийстве обвиняют. А он не мог Витаса убить. Я знаю, он ни в чем не виновен». Катя сгребла скомканные десятки, их набрали в машине Колосова из всех кошельков. Именно десятки в количестве 140 рублей. Колосов заявил, что это то, что нужно для колорита. Катя кивнула бармену, и тот принес им еще по бокалу джина и забрал деньги. «Выпей», — сказала она. «Тебя как зовут?» «Эгли». Зубы Таураги стучали о край бокала. «Выпей, успокойся и объясни толком, я не понимаю, а почему менты решили, что твой парень брата твоего мог убить?» «Витас его ненавидел, Витас, брат!» Эгли снова резким движением вытерла слезы. «А мы 2 года уже вместе, но ссорились, конечно, как и вы, как все. Твой пьет, а мой играет в карты, в рулетку и всегда в одних долгах. Бывает, и деньги у меня берет, проигрывает все до копейки». «Не везет ему, он горячий, азартный. Ну, брата все это доставало, психовал он, ругал меня дико. Ну и с ним они ругались, но не мог он его убить, я же его знаю. Пусть он сумасшедший, дурак отчаянный, но он добрый. И меня он любит, никогда бы он этого не сделал». «Ты его тоже, наверное, сильно любишь?» — спросила Катя. «До смерти!» — Эгли схватила ее за руку. «Даже стихи ему пишу, представляешь? Никогда со мной такого не было». «Ничего поделать не могу. Если его посадят, осудят, куда мне тогда? Из окна только останется на тротуар или с моста в воду?» «Выброси из головы, слышишь? Ничего с твоим парнем не будет. Подержат немного и выпустят», — уверенно сказала Катя. «И не смей даже думать, а слушать даже не хочу. Лучше скажи, что за стихи ему пишешь? Про любовь? Про все. Про то, какой он, хочешь, прочту». «Прочти», — кивнула Катя, — «все же стихи лучше прыжка в воду с моста». «Сейчас вспомню». Эгли глубоко вздохнула. «Вот я ему недавно написала. Погляди, красиво строен, темноглазый смуглый горец, черный жемчуг среди сокровищ, бриллиант среди рубинов, золотой орел небесный в стае вспугнутых ворон. Вот он едет по дороге». Тут голос Эгли дрогнул. «Конь ступает легче ветра, впереди точеные тени, тонкий силуэт на солнце точно вырезан навеки и оттиснут в моем сердце сулеймановой печатью. Как его могу забыть?» И Катя подумала, слышал бы Никита, как задержанного, водворенного в Скоробеевский изолятор Газарова олигарха, эта нежная, хрупкая, пьяная блондиночка именует бриллиантом и золотым орлом небесным. Какие разные слова есть для одного и того же человека. У Колосова фигурант подозреваемый, у влюбленной Эгли черный жемчуг. Как к этому относиться? С усмешкой, с печалью, с юмором? Завистью, грустью, как? Здорово. Теперь Эгли всхлипнула. Я никто, ноль. А раньше балетом занималась, танцевала. И здесь тоже давно, теперь разучилась. И что же сейчас делаешь? Ничего, просто живу, ни гроша нет своего. У Георгия тоже, да еще он играет. Так, когда выиграет, живем, пьем, едим, барахло покупаем. Если проигрывает, а это почти всегда, ну что делать? Приходится клянчить у людей. То есть как клянчить? Эгли горько хмыкнула. Очень просто. Человек один есть, хороший, очень хороший, старше меня. Несчастный он, помогает мне всегда, когда трудно, всегда. В общем, это та же милостыня, но... А что делать? Жить надо, как ты сказала про чемодан, и бросить жалко, и... Нести тяжело, повторила Катя, это верно. Ей очень хотелось спросить, что это за человек, что помогает Эгли. Не Салютов ли часом? Но она не представляла себе, как это сделать, не вызвав ненужных подозрений. «Прочти еще раз стихи», — сказала она. «Авось, пока Эгли читает, нужная комбинация фраз сложится. Про горца. Он что, правда горец у тебя?» «Из Владикавказа. Давно уже в Москве учился здесь, если бы ты его только видела. Красивый парень. Для меня самый-самый. Никто, кроме него, понимаешь, я ребенка от него хочу». Эгли отодвинула пустой стакан. «И чтобы была точная копия отца, линия к линии». «Точная копия», — Катя улыбнулась, — «ну, прочти». Но повторить своего горца Эгли не успела. Тень легла на столик, Катя подняла голову. Два незнакомых парня. Один высокий, крепкий, довольно приятный, если бы не перебитый нос. Второй — ниже ростом, худой, бледный и на вид гораздо моложе. Высокий одет в рокерскую куртку на заклепках, его спутник в дорогое коричневое пальто из ламы с роскошным меховым воротником, которое, увы, смотрится на его субтильной фигуре, как прадедушкин сюртук. «Привет», — поздоровался высокий, — «ты вот где оказывается? Да ты, Эгли, хороша уже, а это кто с тобой, подружка?» «Отстаньте все, оставьте нас в покое», — забормотала Эгли. «Пьяная в стельку», — сообщил высокий своему спутнику, словно тот был слепой и сам не видел, в каком состоянии Таураги. Катя смотрела на них. Кто такие? Вроде по виду богатенький мальчик Буратинка и его личный шофер-телохранитель. Кто они? Знакомые Эгли? Или же, судя по описанию Колосова, это... «Филипп, я не знаю, что делать, куда мне идти, к кому обратиться?» Эгли словно очнулась от забытья, узнала стоящих перед ней парней. Обращалась она к тому, кто был в пальто. Катя поняла, кто они такие. «Если можешь, помоги, он тебя отблагодарит, он же ни в чем не виноват». «Я бы рад, но что я могу сделать?» — тихо сказал Филипп Салютов. «Эгли, я бы рад». Она смотрела на него, смотрела, потом махнула рукой и едва не упала, потеряв равновесие. «Надо ее домой отвезти», — сказал Филипп своему спутнику. Катя помнила, Колосов знал его только по прозвищу «Легионер». Тот наклонился к девушке. «Пошли, Эгли, вставай, обопрись на меня. Я и тачку сейчас поймаю», — сказал он Филиппу. «Не бросать же ее здесь такую». «Медузу», — кивнул Филипп и вдруг сказал Кате. «Ну, а ты что так на меня уставилась, детка?» «Воротник тебе мал, не по росту», — фыркнула Катя. «Еще пусть в ателье меха добавит». Она взяла Эгли за руку. «Пойдем, ну их». Вдвоем с легионером они вывели Эгли на улицу. Сразу же подкатил частник, по ночам они дежурили возле бара. «Садись и ты, я плачу», — сказал легионер. «Обойдусь», — ответила Катя. Он запихнул Эгли в машину, назвал адрес, дал водителю денег. Катя куталась в шубу. Стоять в одних туфлях на снегу было чертовски холодно. «Если желаешь, пойдем потанцуем», — улыбнулся легионер. «Это с тобой, что ли?» «Да». «А студентика куда же денем?» «Это мой брат, младший». Катя подумала, говорит тоном балды, предложившего чертенку обогнать своего меньшего брата. Это была ложь, причем стандартная. Катя точно знала, что Филипп Салютов ему не брат. Легионер мог сказать «друг», «приятель». Она оглянулась, на углу соседнего дома маячила девятка Колосова. Там ее ждали с нетерпением. Идти сейчас на контакт с этим легионером ей никто не разрешал. Не могли даже предвидеть, что он и Филипп Салютов приедут в этот бар сегодня вечером. «Я не могу. Поздно. Мне нужно домой», — ответила она. «В другой раз, если хочешь. Ты ничего, симпатичный. Часто тут бываешь». «Когда Рога приведет. Может, тогда телефон дашь? Я запомню. На память не жалуюсь». И Катя дала ему свой домашний телефон. Естественно, на всякий пожарный, ради интереса в дело. Не давать же было рабочей, когда вся Москва знает, кому принадлежат первые три цифры, какой конторе. «Я позвоню», — обещал легионер. Катя медленно пошла по скользкому обледенелому тротуару к машине. Он вернулся в бар. Больше они никогда не виделись. Катя впоследствии часто вспоминала эту встречу. Это был упущенный шанс. Хотя тогда она этого еще не знала.